силовых линий. После столь счастливого оборота дела с Томпсоном, Джеймс получил возможность обнародовать свои мысли по электродинамике. Первый электрический год Джеймса заканчивался его докладом в философском обществе Кембриджа. Он пишет отцу. Тринити колледж, 11 декабря 1855. Вчера вечером прочел лекцию о силовых линиях в философском. Отложил вторую часть на следующий семестр. Я нарисовал целую кучу линий с помощью простой уловки, сделав это довольно точно, без всяких вычислений. Он чувствует себя внутренне обязанным Томпсону, первому математику, признавшему силовые линии Фарадея, показавшему, что с помощью этой дикой концепции могут быть получены правильные результаты, не противоречащие проверенным на опытах результатам сторонников дальнодействия. Однако не все нравится Джеймсу в теории Томпсона. В ней силовые линии исходили из полюсов магниты и заряженных тел, как от нагретого тела исходит тепло. Томпсон построил свою электрическую модель на основе тепловых аналогий. Джеймсу электрические явления тепловых не напоминали. Движение электричества напоминало ему быстрый бег ручьев, спокойное течение кема, загадочные воронки и водовороты. Джеймс принял другую модель. Силовые линии уподоблялись течению некой несжимаемой жидкости, и эта жидкость, казалось, кровью наполняла абстрактные силовые линии трубки, давала им реальную силу, делала их упругими, похожими на мышцы. Да, Максвеллу ток электричества и магнетизма напоминал течение реки, несущей свои воды спокойно и степенно, когда далеки берега, ревущей в стремительном потоке, когда она стеснена скалами, вихрящейся в водоворотах, втягивающих в себя желто-зеленые листья, сметенные осенним ветром с каменных мостовых Кембриджа. Несжимаемая жидкость и похожая, не похожая на воду, таков в первой статье Максвелла образ электричества. Электрогидравлическая аналогия увлекла Максвелла. Быть может и потому, что на ее непротоптанной тропе он все-таки не чувствовал себя совсем одиноким. Где-то впереди, почти физически ощущал Максвелл плотную спину своего предшественника Ома. Георг Симон Ом, видимо, первым воспользовался представлениями гидродинамики для объяснения законов электрического тока. И как в гидродинамике количество жидкости, проходящее в единицу времени через трубку, пропорционально гидравлическому напору и обратно пропорционально гидравлическому сопротивлению, так и у Ома сила тока была пропорциональна напряжению между концами проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению. Такая аналогия была очень кстати Максвеллу. Там в гидродинамике была уже разработана теория трубок, в которых течет жидкость. При сужении сечения трубки скорость течения жидкости в ней увеличивалась. Подставив вместо скорости величину электрической или магнитной силы, Максвелл пришел к своей электрогидравлической аналогии. Различие в давлениях жидкости представляло различие в электрическом давлении или разность потенциалов. Через эластичные стенки передавалось от трубки к трубке давление. Так моделировалась электростатическая индукция. Теперь пространство между зарядами или магнитными полюсами Максвелл заполнял гипотетической жидкостью, текущей по силовым трубкам. Некоторые трубки замкнуты сами на себя, и в них совершается постоянная циркуляция жидкости, а некоторые трубки не замкнуты, и в них жидкость на одной стороне постоянно восполняется из неизвестного источника, а на другом втекает в неизвестный резервуар. Оказалось, что струи несжимаемой жидкости